я ушел от Бендерских с 25 рублями аванс. Я ушел от... Нам подали кофе. Сию чашечку, и мы стали переводить идиллию. Потрудитесь сесть, месье Полит. Она указала мне на косое синее кресло, сделанное в славянском стиле. Спинку его составляли сплетения, вырезанные из дерева с расписными хвостами. Я побрел туда, спотыкаясь. Ночь положила под голодную мою юность бутылку муската 83-го года и 29 книг. 29 петард, начиненных жалостью, гением, страстью. Я вскочил, опрокинул стул, задел полку. 29 томов обрушились на ковер. Страницы разлетелись, они стали боком. И белая кляча моей судьбы пошла шагом. «Вы забавны», — прорычала Раиса. Я ушел из гранитного дома на мойке в 12 часу. До того, как сестры и муж вернулись из театра, я был трезв. И мог ступать по одной доске, но много лучше было шататься. И я раскачивался из стороны в сторону, распевая на только что выдуманном мною языке. В туннелях улиц, обведенных цепью фонарей, валами ходили пары тумана. Чудовища ревели за кипящими стенами. Мостовые отсекали ноги идущим по ним. Дома спал Казанцев. Он спал сидя, вытянув тощие ноги в валенках. Канареечный пух поднялся на его голове. Он заснул у печки, склонившись над Дон Кихотом издания 1624 года. На титуле этой книги было посвящение герцогу де Броглио. Я лег неслышно, чтобы не разбудить Казанцева. Придвинул к себе лампу и стал читать книгу Эдуарда де Менеаль о жизни и творчестве Гюи де Мопассана. Губы Казанцева шевелились, голова его сваливалась. И я узнал в эту ночь от Эдуарда де Менеаль, что Мопассан родился в 1850 году от нормандского дворянина и Лауры де Пуатевен, двоюродной сестры Флобера. 25 лет он испытал первое нападение наследственного сифилиса. Плодородие и веселье, заключенные в нем, сопротивлялись болезни. Вначале он страдал головными болями и припадками ипохондрии. Потом призрак слепоты стал перед ним, зрение его слабело. В нем развилась мания подозрительности, нелюдимость и сутяжничество. Он боролся яростно, метался на яхте по Средиземному морю, бежал в Тунис, в Марокко, в Центральную Африку и писал непрестанно. Достигнув славы, он перерезал себе на 40-м году жизни горло, истек кровью, но остался жив. Его заперли в сумасшедший дом. Он ползал там на четвереньках. Последняя надпись в его скорбном листе гласит: «Господин Мопассан превратился в животное. Он умер 42 лет. Мать пережила его». Я дочитал книгу до конца и встал с постели. Туман подошел к окну и скрыл вселенную. Сердце мое сжалось. Предвестие истины коснулось меня.